Глава 12. Суббота, 8 утра. Я сидел в своей взятой на прокат картине на стоянке у шоссе на вершине холма. Светало, моросил дождь. Я приехал на место слишком рано, потому что спать я не мог. Вся пятница прошла в лихорадочных приготовлениях. Спать я улегся по-прежнему на взводе и всю ночь продолжал прикидывать, где и как мы можем проколоться. Мне вспоминались обрывки вчерашних разговоров. Руперт Рэмзи был удивлен моей просьбой. «Что-что?» «Я хочу немного прокатить Энерджайза в фургоне». Он пережил достаточно неприятные полчаса в Сэндауне. Его фургон столкнулся с другой машиной. Я подумал, что, возможно, спокойная поездка вернет ему уверенность в себе». «А, по-моему, это бессмысленно», — возразил Руперт. «И все-таки я хочу попробовать. Я нанял молодого человека по имени Пит Дьювин, владельца собственного фургона, чтобы он забрал Энерджайза и немного повозил. Я подумал, что завтра самый подходящий день. Пит Дьювин обещал, что заберет его в половине восьмого утра. Не будете ли вы так любезны приготовить лошадь?» «Только напрасно деньги угробите», — с сожалением сказал Руперт. «Боюсь, то дело не в нервах». «Ничего, ничего. И еще. Вы будете дома завтра вечером?» «Буду. После того, как вернусь со скачек в Чепстоу. Самые большие скачки в ту субботу проходили в Чепстоу, на западном берегу Бристольского залива. Самые престижные заезды, самые крупные призы. И, разумеется, большинство тренеров, в том числе Руперт Рэмзи, направлялись именно туда». «Надеюсь, вы не будете возражать», — сказал я, — «если после того, как Энерджайз вернется, я найму для него охрану». Руперт Рэмзи некоторое время помолчал, потом спросил очень осторожно и вежливо: «Простите, зачем?» «На всякий случай», — благоразумно ответил я. «Просто сторожа, которые будут охранять конюшню и время от времени делать обход. Он никому не помешает». Я словно увидел, как Руперт пожимает плечами на том конце провода. Среди владельцев попадаются такие чудаки. «Ну, если вы так хотите, то... Но зачем?» «Если я заеду к вам завтра вечером», — уклончиво ответил я, — «я, пожалуй, смогу все объяснить». «Ну, — Руперт поразмыслил, — послушайте, я пригласил несколько своих знакомых на ужин. Не желаете к нам присоединиться?» «С удовольствием», — ответил я. Я зевнул и потянулся. Несмотря на теплый анорак, перчатки и шерстяные носки, руки и ноги у меня застыли. Сквозь залитые дождем окна машины голые холмы выглядели особенно негостеприимными. Благодаря непрерывно работающим дворникам, сквозь ветровое стекло я мог видеть магистраль А-34 на добрые две мили. Шоссе спускалось с вершины дальнего холма в большую долину и вновь взбиралось к вершине того холма, на котором находился я. В паре миль позади меня находился перекресток со светофором, а еще в паре миль за ним фруктовый ларек. В 6 вечера позвонил Берт Хагернек, чрезвычайно возбужденный. «Знаешь что? Наш удав задумал придушить еще нескольких соперников». «С помощью падалика?» — с надеждой спросил я. «А то как же? С помощью того самого чертова падалика». «Откуда ты знаешь?» «Подслушивал под дверью, блин», — жизнерадостно ответил Берт. «Шустрые ребятки обзванивали знакомых. Недоумки, блин. Представляешь, Дженсер Мейс собирается в последнюю минуту сделать во всех мелких букмекерских конторах ставки на падалика. И шустрые ребятишки просили своих подружек, которых эти мелкие жучки в лицо не знают, пойти и сделать ставки. Мне так сдается, что их будет не меньше сотни. Берт, ты чудо!» «А то!» — скромно сказал он. «Эх, блин, упустил я свое призвание». Большую часть дня мы с Оуэном потратили на то, чтобы загрузить в большой фургон, нанятый в Чизике, все необходимое, и проверить, не забыли ли мы чего. Оуэн трудился как черт. Энергия била из него ключом, и он не переставал улыбаться. «Знаете, после этого жизнь, наверное, будет казаться такой серой», — заметил он. «Я позвонил Чарли из Хэнсфорд-Мэннера и застал его как раз в тот момент, когда он собирался выйти пообедать. «Выезжаем», — объявил я, — «завтра в Стратфорде». «Гип-гип, ура!» Он снова позвонил мне из своего офиса в 5. «Вечерние газеты читал?» «Нет еще». «Джоди выставляет еще 2 лошадей в Чепстоу». «Каких?» «Криклвуда в главной скачке и Асфадель в стипельчезе с гандикапом». Криклвуд и Асфадель принадлежали одному и тому же человеку, который теперь сделался у Джоди владельцем номер 1. Кроме того, Криклвуд теперь официально был лучшей лошадью на конюшне. «Это означает, — сказал я, — что Джоди почти наверняка поедет в Чепстоу». «Я тоже так думаю», — согласился Чарли. «В Стратфорд он вряд ли поедет, не захочет привлекать внимание к падалику, верно?» «Пожалуй, да». «Это именно то, что нам требовалось», — с удовлетворением сказал Чарли. «Джоди будет в Чепстоу». «Мы ведь так и рассчитывали», — Чарли хмыкнул. «Это ты так рассчитывал?» Он прокашлялся. «Ну, до завтра. Увидимся на переднем крае и...» «Что?» «Желаю удачно вертеть ручку». «Вертеть ручку». Я посмотрел на часы. Сейчас только 9:30. Действовать еще рано. Я включил мотор, чтобы прогреть машину. Все игрушки расставлены по местам и готовы выполнять то, что задумано. Элли, Берт, Чарли, Оуэн, Фелисити и Джоди Литц, Дженсер Мейс, Падалик, Энерджайз и Черный Огонь, Руперт Рэмзи и Пит Дьювин. Лишь об одной игрушке я ничего не знал. При мысли о нем мне стало не по себе. Я заерзал на сиденье. Здоровяк в темных очках, силач, который умеет драться. Что еще? Человек, который купил падалика на аукционе в Донкастере. Интересно, он только приобрел лошадь, которую подыскал Джоди, или же он достаточно хорошо знал Энерджайза, чтобы самому подыскать подмену? Выяснить это невозможно. В сегодняшнем плане для него места не было. И если здоровяк вдруг окажется Джокером, он может провалить нам всю игру. Я взял бинокль, лежавший рядом со мной на сиденье, и принялся вглядываться в машины, спускающиеся с соседнего холма. Но на расстоянии 2 миль что-то разглядеть было невозможно, даже при самом сильном увеличении. А когда машины оказывались в долине и начинали подниматься на холм мне навстречу, я видел в основном передний бампер. Наконец, на горизонте появилось что-то вроде машины с прицепом. Я снова взглянул на часы. Если это Элли, она как раз вовремя. Я смотрел, как машина с прицепом спускается в долину. Да, точно, Land Rover с прицепом для перевозки животных. Я вылез из машины и смотрел, как Land Rover ползет вверх по склону. Наконец я разобрал номер. Точно, Элли. Я шагнул на дорогу и остановил машину. Элли свернула на площадку и опустила окно. Вид у нее был озабоченный. «Что-то стряслось?» «Да нет, ничего. Я поцеловал ее. Просто я приехал сюда раньше времени и решил поздороваться. Мерзавец, когда я увидела, как ты стоишь и машешь рукой, я решила, что все провалилось к чертовой бабушке». «Значит, ты все-таки нашла дорогу?» «Без проблем». «Хорошо выспалась?» Элли наморщила нос. «Вроде да, но знаешь, этот Хэнсфорд Мэннер — настоящий сумасшедший дом. Ничего не работает. Если хочешь спустить воду в сортире, надо звать мисс Джонстон. Больше никто с ним управиться не может. Но вообще-то эти бедные старые клуши ничего, славные». тени давно минувших дней. Вот-вот, они самые. Они мне показывали свои альбомы с газетными вырезками. Ты знаешь, лет 30-40 назад они имели большой вес в мире скачек. Выигрывали призы на всяких там шоу. А теперь еле сводят концы с концами. Боюсь, они скоро помрут с голоду. Это они так говорят. Да нет, что ты, просто видно же. С черным огнем все в порядке? Да, конечно. Они помогли мне его загрузить. Это было очень кстати, сама бы я нипочем не управилась. Он не сопротивлялся? Он тихий, как ягненочек. Я обошел прицеп сзади и заглянул внутрь через заднюю дверцу, на четверть не доходящую до крыши прицепа. Черный огонь стоял в левом станке, а в правом лежала полная сетка сена. Может, старушки и умрут с голоду, но их питомцы ни в коем случае. Я вернулся к Элли. «Ну что, удачи тебе. И тебе тоже». Она одарила меня ослепительной улыбкой, закрыла окно и осторожно вырулила с площадки, влившись в поток машин, мчавшихся на север. Главное — время и точный расчет. Я сидел в машине, кусал локти в переносном смысле и поглядывал на часы каждые полминуты в прямом. Скачка падалика была последней, шестой. Барьерную скачку для новичков часто назначают последней, потому что на нее собирается меньше зрителей. Дни в январе короткие, поэтому скачка должна была начаться в половине четвертого. Джоди, как и другие тренеры, обычно привозил своих лошадей на ипподром часа за два до скачки. Позже лошадей привозили редко, зато очень часто бывало, что их доставляли заранее. Чтобы доехать от конюшни Джоди до ипподрома в Стратфорде, фургону коневозки нужно часа два. Стало быть, фургон отправится в путь самое позднее, в половине двенадцатого. Но, скорее всего, они выйдут гораздо раньше. Приезжать впритык опасно, можно задержаться в дороге или вдруг возникнет какая-то заминка на ипподроме. Сейчас, когда так много было поставлено на карту, я на месте Джоди и Дженсера Мейза накинул бы час на всякие непредвиденные случайности. Значит, половина одиннадцатого. А что, если они поедут раньше? А что, если Джоди по какой-либо причине отправил лошадь совсем рано, и ее уже провезли мимо? Тогда все наши планы идут коту под хвост. Если он отправил лошадь накануне... А если он отправил ее с лошадьми другого тренера, чтобы сэкономить на дорожных расходах? А если вдруг шофер по какой-то причине поехал другой дорогой? Эти «если» плодились, как кусачьи муравьи.